И с тех пор, хоть я и откликался на имя Омон, сам себя я называл Ра. Именно так звали главного героя моих внутренних приключений, которые я переживал перед сном, закрыв глаза и отвернувшись к стене, до тех пор, пока мои мечты не подверглись обычной возрастной трансформации. Интересно, придет ли в голову кому-нибудь из тех, кто увидит в газете фотографии лунохода, что внутри стальной кастрюли, существующей для того, чтобы проползти по Луне 70 километров, и навек остановиться, сидит человек, выглядывающий наружу сквозь две стеклянные линзы. Какая, впрочем, разница? Если кто-нибудь и догадается об этом, он все равно никогда не узнает, что этим человеком был я, Омон Ра, верный сокол Родины, как сказал однажды начальник полета, обняв меня за плечи и показывая пальцем на сияющую тучу за окном. Глава 10. Еще один предмет, появившийся в наших занятиях, общая теория Луны, считался факультативным для всех, кроме нас с Митьком. Занятие вел доктор философских наук в отставке Иван Евсеевич Кондратьев. Мне он почему-то был не симпатичен, хотя никаких объективных поводов для неприязни я не имел, а лекции его были довольно интересными. Помню свою первую встречу с нами. Он начал очень необычно. Целых полчаса читал нам по бумажке всякие стихи о Луне. В конце он так сам себя растрогал, что пришлось протирать очки. Я тогда еще вел конспекты, и от этой лекции в них осталось какое-то бессмысленное нагромождение цитатных обломков. Как золотая капля меда мерцает сладостно луна. Луны, надежды, тихой славы. Как много в этом звуке. Но в мире есть иные области, луной мучительной томимы. Для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы. А в небе ко всему приученный, бессмысленно кривится диск, он управлял течением мыслей и только потому луной. Неуютная жидкая лунность. И еще полторы страницы в том же духе. Потом он посерьезнел и заговорил официально нараспев. Друзья, вспомним исторические слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им в 1918 году в письме к Энессе Арманд. «Из всех планет и небесных тел, — писал Владимир Ильич, — важнейшим для нас является Луна. С тех пор прошли годы, многое изменилось в мире, но ленинская оценка не потеряла с тех пор своей остроты и принципиальной важности. Время подтвердило ее правоту. И огонь этих ленинских слов по-особому подсвечивает сегодняшний листок в календаре. Действительно, Луна играет в жизни человечества огромную роль. Видный русский ученый Георгий Иванович Гурджиев еще во время нелегального периода своей деятельности разработал марксистскую теорию Луны. Согласно ей, всего лун у Земли было 5. Именно поэтому звезда, символ нашего государства, имеет 5 лучей. Падение каждой луны сопровождалось социальными потрясениями и катастрофами. Так, 4-я луна, упавшая на планету в 1904 году и известная под именем Тунгусского метеорита, вызвала первую русскую революцию, за которой вскоре последовала вторая. До этого падения лун приводили к смене общественно-экономических формаций, конечно же, космические катастрофы, не влияли на уровень развития производительных сил, складывающиеся независимо от воли и сознания людей и излучения планет. но способствовали формированию субъективных предпосылок революции.